Время затмения. 58-55 годы до нашей эры. Мы не знаем, что происходило в это время с Клеопатрой. Оставалась ли она в самом сердце того хаоса, который воцарился в Египте, или последовала за отцом и была свидетельницей всего, что стало результатом его бегства, невероятной череды промахов, обманов, унижений и махинаций. От ее тогдашней жизни не сохранилось никаких следов. Юная звезда как бы растворилась в пустоте и была незримой до того момента, когда ей исполнилось 15 лет. А между тем события вокруг нее развивались все более стремительно и, очевидно, не могли не оказывать решающего влияния на ее поведение. Она, конечно, не переставала размышлять о них, извлекать из них уроки. Что именно творилось у нее в голове, с точностью установить невозможно, нам остается лишь строить догадки. Мы, например, не знаем, участвовала ли она в драматических дискуссиях, которые еще в Александрии привели к тому, что отец ее послушался своего советника Теофания из Митилены и принял нелепое решение отправиться на Кипр, чтобы искать поддержки у Катона, того самого римлянина, который недавно с таким хладнокровием осуществил операцию по отстранению от власти его брата. Мы также не знаем, была ли она рядом с флейтистом, когда Катон принял своего гостя, сидя на стульчике и, мучаясь поносом, одновременно слушал его сообщения о говенных египетских делах. По правде говоря, это и не так важно. Сцена была настолько омерзительной, что рассказы о ней ходили по всему Средиземноморью. Присутствовала ли при этом Клеопатра, узнала ли она о случившемся от своего отца или от кого-то еще, результат мог быть только один — чувство глубокого стыда. Подобного рода оскорбление не забывается до конца жизни и навсегда оставляет в душе безграничную печаль. Ибо как примирить мечты о величии, которые флейтист пытался ей передать, и образ отца до такой степени униженного? Какие-нибудь полчаса разглагольствований перед седалищем, на котором без малейшего стыда испражнялся Катон, и вот уже ее идеал рассыпался в прах. Ведь флейтист опустился до того, что клянчил у человека, который был чуть ли не убийцей его брата, чтобы тот обеспечил ему помощь Помпея. Только этот покоритель Востока, — говорил он, — мог бы помочь ему выпутаться из трудной ситуации. Только легионы Помпея, только его мастерское владение военным искусством могли бы вернуть египетскому царю потерянное царство. Но как этого добиться? Он, Катон, должен лучше, чем кто бы то ни было, знать ответ, ведь он римлянин. Притом один из самых достойных, может быть, самый достойный. Флейтист не жалел льстивых слов, однако Катон молчал. Тогда царь, испытывая смешанные чувства самоуничижения, горечи и злобного воодушевления, заявил, что ему не остается ничего иного, как отправиться в Рим и изложить свою просьбу непосредственно Помпею. Катон мог бы рассмеяться ему в лицо. Он воздержался от этого, но сделал еще хуже. Не покидая отхожего места и продолжая усердно тужиться, ответил Птолемею, что, если тот так держится за свою диадему и за независимость Египта, у него есть лишь один выход — вернуться в Александрию, выплатить из собственных средств долги римским кредиторам, а потом помириться со своим народом и оставаться в Египте. В его словах было презрение, но также и мудрость. Этому римлянину хватило мужества, чтобы, пусть и предав интересы своей страны, высказать то, что он действительно думал. Правда, Катон, наверное, догадывался, что флейтист поступит по собственному разумению и что он готов на все, лишь бы спасти свои царские погремушки. Теперь, попав в нехорошую переделку, флейтист будет вновь и вновь обращаться к римлянам, Помпею, Цезарю, Крассу, кому угодно, лишь бы найти сильную поддержку и вернуть себе трон. Конечно, это инфантилизм, но вместе с тем, что для него очень характерно, смесь отвлеченных умствований и хитрых расчетов. И ведь флейтист верно сообразил, что римляне не смогут ему отказать теперь, когда он по горло увяз в долгах, которые их банкиры жаждут с него получить. И так, увидев, что от Катона он все равно ничего не добьется, флейтист резко оборвал скатологический сеанс и, показав хозяину спину, взял курс на Италию. У нас нет ни одного свидетельства, подтверждающего, что во время этого плавания любимая дочь флейтиста была на борту корабля или что потом она вместе с отцом более 2 лет пользовалась щедрым гостеприимством Помпея. Последний, как известно, поселил и чествовал египетского царя и сопровождавших его лиц на своей великолепной вилле недалеко от Марсового поля. Роскошные сады виллы располагались уступами по склону холма Пинция и были окружены мощной стеной, надежно защищавший чужеземных гостей от каких бы то ни было нежелательных инцидентов. На мысль, что Клеопатра последовала за своим отцом в Рим, нас наводят не столько какие-то подробности тогдашней обстановки в Вечном Городе, сколько события, разворачивавшиеся в упомянутый период в Александрийских дворцах. В момент бегства флейтист надеялся, что очень скоро вернется и укротит своих подданных с помощью римской солдатни. Поэтому еще до отплытия он заключил соглашение с двумя своими старшими дочерьми. Вплоть до его возвращения они должны были править вдвоем. Если бы его отсутствие затянулось, такая ситуация могла бы стать очень опасной, и он это знал. Особенно опасно было оставлять дома сыновей. Поскольку речь шла о двух юных Птолемеях, сценарий дальнейших событий не составлял для него никакой загадки. Вся логика истории фараонов и лагидов подсказывала ему, что две молодые женщины скоро поссорятся. Одна из них уничтожит другую. Избавившись от соперницы, победившая юная гадючка, которая, согласно традиции, не будет иметь права на единоличное правление, поторопится избавиться от одного из своих братьев и сочетаться браком с тем, кто придется ей по душе. В случае гибели его мужского потомства флейтист лишится каких бы то ни было шансов на возвращение к власти. Что касается младшей Клеопатры, то ее темперамент, блестящий ум, поразительная зрелость, разумеется, не защитят ее от ненависти двух змей, которые приходятся ей сестрами. Однако у нас нет никаких данных относительно того, что за все время изгнания флейтиста имел место хоть один заговор, что кто-то покушался на жизнь младшей Клеопатры или маленькой Арсиноя или двух мальчиков Птолемеев. Нет ни следа не только попытки убийства, но и попытки брака, пусть даже чисто формального, одной из старших дочерей с одним из ее братьев. Поэтому можно предположить, что флейтист из соображений элементарной осторожности взял четырех младших детей с собой. Выходит, Клеопатра вкусила хлеб изгнания. Наверное, именно тогда у нее и появилось то особое выражение глаз, которое впоследствии так очаровывало ее собеседников. Странный взгляд, одновременно пристальный и устремленный вдаль, внимательный и отрешенный, как у царицы, которая наносит визит вежливости одному из своих подданных. На самом деле, эта отрешенность характерна для тех, кто очень рано узнал скитальческую жизнь. Отсюда же, из этого долгого ожидания в чужой стране, балансирование на грани надежды и отчаяния, когда она и ее близкие были чуть ли не заложниками Помпея, проистекает и рано приобретенное ею, но очень точное знание римского мира, способность невероятно быстро разбираться в намерениях его хозяев. Зная это, можно лучше понять и цепь ярких эпизодов, которые начнут происходить в ее жизни очень скоро. Прежде всего то, как четырьмя годами позднее этой молодой девушке удалось всего за одну ночь привязать к себе Цезаря. Наша гипотеза тем более правдоподобна, что без нее трудно объяснить, как могла Клеопатра пережить трагические события, которые с момента отъезда флейтиста разворачивались во все убыстряющемся темпе в Александрийском дворце. Царь не успел еще сойти на берег Кипра, как между двумя соправительницами, Клеопатрой Великолепной и Береникой, вспыхнул открытый конфликт. По прошествии нескольких недель имя старшей сестры, которая, как кажется, была замешана в интриге, приведшей к изгнанию ее отца, навсегда исчезла из официальных документов. Нравы этого семейства, а также холодная жестокость, которую Береника проявила в последующие месяцы, внушают подозрение, что Великолепная умерла не своей смертью. Однако пески забвения давно занесли все ее следы, не оставив нам ничего, кроме необоснованных предположений. Зато подвиги второй сестры сохранились в памяти потомков. Как только Береника осталась на троне одна, советники стали торопить ее с выбором мужа, который мог бы стать законным фараоном. Береника по недомыслию позволила навязать себе некоего Селевка, несомненно, незаконного отпрыска сирийской ветви семьи. Он был чудовищно груб. Едва он очутился в порту Александрии, как горожане, верные своей репутации, наградили его красноречивым прозвищем «Базарная баба». Сама же расторопная Береника нашла его настолько отвратительным, что задушила собственными руками на третью ночь после свадьбы. Ей тогда еще не исполнилось 20 лет. Несколько месяцев царица-убийца оставалась безмужней, а потом, наученная печальным опытом, совершенно самостоятельно выбрала себе подходящего супруга. Ее избранник, гордившийся тем, что войдет в семью лагидов, придумал для себя славную генеалогию, притворился сыном царя Понта, Митридата. Он действительно носил то же имя, Архилай, но был всего лишь сыном одного из царских военачальников. Этот юноша отличался блестящей наружностью, за которой, правда, скрывалась низменная суть. Зато он обладал одним редким преимуществом. Несомненно, помня о том, как быстро его жена свернула шею базарной бабе, он при всяком удобном случае демонстрировал свою уступчивость. Береника и не требовала от него большего. В тот момент она преследовала только одну цель, ту же, что и ее отец. Хотела добиться от римлян признания легитимности своего правления. В ее глазах флейтист был всего лишь марионеткой, от которой следовало отделаться, хоть она и находилась далеко, как можно скорее. События в Риме, казалось, благоприятствовали ее замыслам. Помпей, конечно, торжественно представил флейтиста в Сенате. Однако последнему не удалось произвести благоприятное впечатление на отцов Отечества, которые вынесли о госте такое же суждение, как и сама Береника. Сочли его куклой на содержании у безмерно амбициозного военачальника. Кроме того, этот демарш Помпея внезапно пробудил жадность двух его соперников, Красса и Цезаря. Каждый из трех жаждал заполучить для себя одного сокровища Египта и был более чем когда-либо исполнен решимости пойти на любую хитрость или, если представится случай, на открытую демонстрацию силы, чтобы помешать другим приблизиться к вожделенной кубышке. Цезарь, как всегда, маневрировал искуснее других, но поскольку он еще оставался в Галлии, все или почти все забыли о его существовании. Все, начиная с флейтиста, который в своем ослеплении продолжал позволять водить себя за нос, думая, что сам просчитывает игру и был целиком захвачен своей маниакальной идеей любой ценой вновь стать царем Египта. Флейтист, которого энергично поддерживали Помпей и банкир Рабирий, все еще надеявшийся возместить свои убытки за счет военной кампании в Дельте и в долине Нила, наведывался как нищий в дома римских сенаторов и обходил эти дома один за другим, не брезгуя ничем, унижался, низко поклонствовал, подносил подарки, безудержно льстил. В ответ ему давали прекрасные обещания. Он ждал, и ничего не происходило. Но он не терял надежды, и поскольку Помпей и Рабирий открыли до него неограниченный кредит, имел возможность упорствовать в своих ожиданиях. Между тем Береника наводнила Рим своими шпионами. Поведение отца раздражало ее, и в конце концов, уже находясь на грани нервного срыва, она отправила в Италию посольство, которое должно было добиться от Сената полного и окончательного признания законности ее власти. Молодая царица не поскупилась ни на золото, ни на людей. Для выполнения этой миссии она отобрала 100 своих самых надежных подданных. Возглавлял посольство некий Дион, философ, который, несомненно, хорошо знал римлян, а сверх того был, по меркам Александрии, несравненным крючкотвором и краснобаем. Однако флейтист, хотя и вел жизнь изгнанника, тоже сумел нафаршировать дворец Береники подсадными утками. В больших портах Средиземноморья, от Эгейского моря до Адриатики и Мессинского пролива, на него уже давно работали превосходные агенты. Недаром он царствовал в Александрии, золотом городе. Поэтому он быстро узнал о том, что задумала его дочь, и ее 100 эмиссаров, едва успев высадиться в Путиолах, были убиты. Дион, помимо способностей к диалектическому мышлению, наверняка имел и крепкие икры, потому что оказался единственным, кому удалось спастись от этой бойни. Он бежал в Рим, где безрассудно попросил убежище у родственника Помпея. Римлянин охотно предоставил ему таковое. К несчастью для философа, его хозяин оказался также другом флейтиста. Соответственно, очень скоро Дион, при таинственных обстоятельствах, был убит. Тогда флейтист решил, что пришло время окончательно расплатиться с мятежной дочерью. Он принялся с удвоенной энергией осаждать Помпея, добиваясь, чтобы тот поддержал его в Сенате. Полководец, которого все больше притягивало золото Египта и который счел нужным воспользоваться отсутствием Цезаря, уступил его просьбам и попытался доказать отцам Отечества, что совершенно необходимо немедленно отправить в Египет военную экспедицию с целью восстановления флейтиста в его царских правах. Помпей использовал все возможные доводы, но и сенаторы не были простофилями. Они понимали, что Помпей втайне мечтает возглавить упомянутую экспедицию, дабы потом наложить руку на усмиренную страну. Овладев же египетской казной, он сможет диктовать законы всему Риму. Но тут, как в скверной мелодраме, в дело вмешались небеса. Сенаторы уже обсуждали вопрос об экспедиции, когда над вечным городом разразилась ужасная буря. Молния ударила в святилище Юпитера на Албанской горе, народ был в ужасе. Клодий, правая рука Цезаря, в это время по-прежнему наблюдал за событиями, оставаясь в тени. Будучи человеком предусмотрительным, он на этот раз не стал засвечиваться, а просто конфиденциально намекнул народным трибунам на то, что было бы неблагочестиво игнорировать столь очевидное изъявление божественной воли. Трибуны его поняли и обратились в Сенат. Через эту бурю, которая разразилась именно над его святилищем, говорили они, явил себя сам Юпитер. Смысл предзнаменования совершенно ясен. Владыка богов хотел известить сыновей волчицы, что, посягая на Египет, они рискуют навлечь на свои головы еще худшие бедствия. Сенаторы растерялись. В Риме, когда распространялся слух о знамениях, на все лица будто падала тень. Происходило что-то, что заставляло вспомнить о мире древних италийских племен, сами имена которых звучали архаично и таили в себе смутную угрозу. О вольсках, самнитах, этрусках, эквах, сабинах, умбрийцах. Пробуждался первобытный страх, казалось, поднимавшийся вместе с серными испарениями с поверхности болот, на дне которых, конечно, до сих пор помещалась обитель ада. Трибуны почувствовали, что добились желаемого эффекта, и тут же предложили применить меру, предусмотренную для крайне серьезных случаев, обратиться к книге «Сивил». Только там можно было найти ответ на вопрос, не окажется ли поход римской армии в Египет опасным для вечного города. Этот сборник оракулов находился в ведении коллегии толкователей, которые одни имели право раскрывать и читать книгу, и то лишь по специальному распоряжению Сената. Сенаторы поддались на уговоры трибунов и отдали соответствующее распоряжение. Конечно, большинство из них не придавало особого значения пророчествам из упомянутой книги. Как люди, облеченные властью, они прекрасно знали, что стихи пророчеств надерганы из самых разных источников и что их интерпретация каждый раз бывает продиктована исключительно политическими соображениями. Однако, что касается простого народа, то его вера в книгу была крепка, как железо. Плебеи не сомневались в том, что книга действительно была продана царю Тарквинию еще на заре римской истории, продана старой нищенкой, что эти таинственные предсказания в самом деле были продиктованы некой пророчицей, одной из тех сивил, то есть прорицательниц, которых порой еще можно встретить где-нибудь на пути между Италией и Грецией. Окутанные клубами дыма, они издают какие-то едва различимые странные звуки. Народ, конечно, не остался в неведении относительно того, что приобретенный Тарквинием кодекс давно сгорел, что его кое-как удалось восстановить, что потом его перерабатывали, исправляли, дополняли, постоянно что-то с ним делали. Однако после проскрипции, по мере того, как республика все более разлагалась, в Риме распространялся страх. Страх затаенный, неконтролируемый, предчувствие близкого конца мира. Под влиянием всякого рода магов и прорицателей, которые почти все приходили с Востока, где астрология и пророчество давно стали методами государственного управления, имя Сивиллы все чаще упоминалось в связи с самыми разными апокалиптическими пророчествами, в которых постоянно всплывала идея грядущего разрушения Вселенной и ее восстановления божественным спасителем. В общем, это был тот же страх, что и в Александрии, тот же, что в Сирии, Пергаме, Эфесе, Афинах и Иудеи. Однако здесь его отличала зачарованность тьмой, отсутствие реальной надежды. И если Клеопатра действительно находилась тогда рядом со своим отцом, она могла почувствовать атмосферу этого Рима теней, охваченного ужасом и покорного самым темным силам, тогда как Египет, сталкиваясь с вопросами того же порядка, всегда обращался к небу, к свету. В римских ритуалах, она бы это поняла, всегда присутствовало нечто, что напоминало о вулкане, о нечистом болоте, об испарениях, раскинувшейся в родах земли. Все новое или неизвестное, с чем сталкивался народ Рима, вызывало у него инстинктивное недоверие, как у первобытной волчицы. Для отца Клеопатры и для нее самой, униженных изгнанников, тот факт, что, дабы решить судьбу их цивилизации, столь древней и утонченной, обратились к этим грубым ритуалам, стал еще одним оскорблением. Но сенаторы этим не удовлетворились, ибо оглашение оракула в конце церемонии по существу вылилось в новый оскорбительный выпад, направленный против флейтиста и его дочери. «Не следует отказывать царю Египта в римской помощи», — лицемерно заявили толкователи книги, «однако опасно оказывать таковую помощь посредством вооруженной силы». Иными словами, необходимо набраться терпения. Римская волчица выпустила флейтиста из своих челюстей. Она хочет дождаться момента, когда жертва сама испустит дух. И только тогда пошлет в Египет свои легионы или, лучше сказать, своих шакалов. В течение некоторого времени в Сенате еще спорили о том, нельзя ли заменить военное вмешательство дипломатическим, и кого именно лучше послать в Египет для переговоров с мятежной царицей. Раздраженный флейтист уже не думал о приличиях. Он направил отцам Отечества велеречивое письмо, в котором без всякого стыда просил их назначить послом к его дочери Помпея. Это предложение, разумеется, отклонили. А поскольку сенаторы так и не смогли прийти к единому мнению относительно подходящей кандидатуры, рассмотрение данного вопроса вновь было отложено на неопределенный срок. Однако упрямец-флейтист не признал себя побежденным. Благодаря деньгам Рабирии и военному престижу Помпея он в конце концов обеспечил себе кое-какую поддержку. А два его кредитора уже истратили на него столько золота, что более чем когда-либо желали восполнить свои потери за счет Египта. Вокруг изгнанного царя сформировалась небольшая лига, но тут он решил переменить тактику. Он уехал из Рима в Эфес, где вместе со своей семьей нашел убежище в храме Артемиды. Убить его там было бы непростительным святотатством, поэтому он мог спокойно и терпеливо дожидаться лучших дней. Он консультировался со своими секретными агентами, набирал новых шпионов, отправлял и принимал связных, плел интриги, сам оставаясь на месте, и по-прежнему ощущал себя распорядителем игры, тогда как на самом деле его судьба вновь оказалась в руках Цезаря. Потому что, как бы ни был коварный император занят стычками в гальских лесах, он не переставал пристально следить за тем, что происходит в Риме, Эфесе и Александрии. Для него не было большого значения, кто, Береника или ее отец, в данный момент занимает египетский трон. Главное, ему удалось, благодаря Клодию, ослабить позиции Помпея в Сенате. В данный момент его самым опасным соперником был Красс. Чтобы как можно быстрее нейтрализовать Красса, Цезарь пришел к соглашению со своим старым врагом Помпеем и убедил его нарушить запрет оракула. Разумеется, не открыто, а с соблюдением внешних приличий. Помпей поручит осуществление святотатственного акта надежному человеку, например, какому-нибудь преданному ему военному, горячей голове, способной на всяческие авантюры. Когда эта партия будет разыграна, Красс попадет в ловушку, его окончательно отстранят от египетских дел. Что же касается их двоих, то они потом поделят плоды победы, но их никто не сможет ни в чем упрекнуть. Помпей легко дал себя уговорить. У него даже был готовый кандидат — Габиний. Блестящий военачальник, превосходный знаток людей, который любил опасные приключения и в то время исполнял должность наместника провинции Сирия. Вопреки всем ожиданиям, Габиния испугала мысль, что он должен будет нарушить предписание священного оракула. Однако Цезарь все заранее предусмотрел. Он знал о навязчивой идее царя Египта, знал, что тот никогда не откажется от своих планов, тем более что сейчас флейтист уже предвкушает, как, едва шевельнув пальцем, вновь обретет свое царство. Действительно, флейтист неожиданно предложил Габинию 2000 талантов, если тот вернет ему трон. Сумму почти вдвое, превышавшую ту, которую заплатил 4 года назад, чтобы добиться легитимизации своей власти. И на этот раз реальных денег у него не было. Но он не сомневался, что грабежи, непременный атрибут любой военной экспедиции, позволят Габинию обогатиться сверх всяких ожиданий, и, следовательно, ему, флейтисту, ничего платить не придется. Римлянин все еще колебался. Несколькими месяцами ранее, попытавшись атаковать Парфян, он потерпел мучительную для него неудачу. Противник остановил его у Евфрата и с тех пор испытывал суеверный страх перед людьми, военными авантюрами в незнакомой местности. Экспедиция же, которую ему предложил Помпей, была еще более опасной. Поскольку флот Береники непрерывно курсировал вдоль побережья Дельты, вторгнуться в страну можно было только одним путем — через пустыню. Между Газой, отправным пунктом похода, и Пелусием, через который войска должны были войти в Египет, легионам предстояло пересечь район болот со зловонными испарениями, считавшимися выдохом Сета, бога мертвой пустыни и хаоса. Потом будут долгие переходы по бескрайним пескам, где не встретишь ни одного водного источника. Только Александр мог отважиться на подобный маршрут. После его смерти никто более не брал на себя такой риск. Между тем был один человек, который ощущал себя способным повторить подвиг Александра. Флейтист, непревзойденный эксперт по части сбора информации, прекрасно это знал. И, находясь в своем убежище, откуда следил за развитием событий, не переставал улещивать и уговаривать этого выдающегося военного специалиста. Последний происходил из знатной семьи, претендовал на то, что является потомком Геркулеса. С упомянутым легендарным героем его действительно роднило атлетическое телосложение, но он сверх того умел говорить с толпой и владел греческим красноречием, ибо какое-то время жил в этой стране и был там счастлив. В юности он прославился тем, что делал огромные долги, а также не менее скандальной связью с молодым бездельником по имени Курион и кое-какими приключениями с посредственными актрисами и вольноотпущенниками. Он мог любить только то, что не укладывалось ни в какие рамки. Вообще же, любил вино, лошадей, праздничное веселье, секс и больше всего остального — войну. Именно военные способности этого человека, Марка Антония, заставляли сенаторов закрывать глаза на его сомнительные похождения. Однако все они знали, что рано или поздно с ним рассчитаются. Но пока что Марк Антоний посредством уговоров и собственного энтузиазма преодолел последние сомнения Габиния. Его вера в успех святотатственной экспедиции была столь велика, что именно ему доверили командование. Его и в самом деле ничто не пугало. Ни заразные болота, ни ущелья, охраняемые вражескими лучниками, ни жара, ни жажда. Антоний давно в совершенстве овладел тактикой окружения противника, и очень скоро он уничтожил те отряды, которые выслала Береника, чтобы его остановить. Узкие проходы, наконец, были пройдены. Когда Антоний появился перед Пелусием, гарнизон форта, состоявший из египтян и евреев, почти тотчас же сдался. Можно подумать, что сам начальник гарнизона посоветовал им подумать о собственном спасении. Антоний с одной лишь кавалерией двинулся в дельту и подступил к воротам Александрии. Береника спешно поручила мужу заняться обороной города. Царь-слуга безропотно повиновался. Антоний, так сказать, изрубил его армию в лапшу. Архилай по-рыцарски позволил себя убить ради своей жестокой супруги, и римляне без малейшего труда овладели Александрией. Подошел Габиний с большей частью войска. Затем в город прибыли флейтист и его дети. На этом для Клеопатры закончилось время затмения. Она вновь появляется на исторической сцене рядом со своим отцом и получает возможность оценить меру его злопамятности. Флейтист, едва успев вернуться в Александрию, приказывает казнить Беренику и всех тех, кто ее поддерживал. Он конфискует их имущество и доходит до того, что отказывает в погребальных почестях несчастному Архилаю. Антоний, который не так давно принимал Архилая у себя в доме, возмущается этим публичным оскорблением покойного и берет все расходы по похоронам на себя, организует их сам, делает по-царски торжественными. Столько благородства у римлянина. Александрийцы были изумлены. Тем более, что этот молодой и красивый военный, как кажется, не собирается оставаться здесь надолго. Наконец появился хоть один римлянин, шептались озадаченные горожане, которого Египет не интересует. Поговаривали, что на него давит здешняя атмосфера, что она его пугает. Как бы то ни было, все понимали, что в мыслях своих этот человек уже далеко, на Западе, ибо он с нетерпением ждал новостей из Рима и от Цезаря. Замечал ли Антоний, поглощенный своими военными планами, присутствие любимой дочери царя, юной Клеопатры, которой еще не исполнилось 15 лет? Это маловероятно. Ему было 28. Его привлекали зрелые женщины, которые любили, как и он сам, проводить ночи в пьяных оргиях и знали о любви абсолютно все, начиная с невинных шалостей и кончая полным непотребством. Антоний, исполнив свою миссию, исчез так же внезапно, как и появился. В общем, довольный тем, что больше не будет дышать отравленным воздухом Александрийского дворца. Он торопился в Массалию, в Галлию, куда, наконец, пригласил его Цезарь. Юной царевне предстояло увидеть его вновь лишь через 14 лет. Клеопатре, наверное, Антоний запомнился как атлет в шлеме с султаном, жизнерадостный воин, пропахший оливковым маслом и лошадьми, гурман с загорелой кожей и развитыми мускулами, и как римлянин, который обращался с греческим языком так же, как со своими солдатами, с точностью и лихостью, с обаянием, коему невозможно противостоять. Между тем в нем уже тогда ощущались и какой-то душевный надлом, и непонятное отчаяние, и память о прошлых драмах. Может быть, именно это побуждало его развлекаться с девицами легкого поведения, а потом не выходить из запоя в течение многих дней. Именно в нем было что-то от Александра, даже от Диониса. И тем не менее, каким бы чувственным и жизнерадостным ни казался ей этот человек, ее освободитель, он, увы, оставался римлянином.